Дикие животные в городах. Про то, что в Бразилии много-много диких обезьян, знает каждый, однако кто такие капибары, далеко не каждый. Капибары. Похожие на гигантских хомяков размером с крупную собаку, капибары всегда звезды соцсетей. Травоядные, мирные и часто непугливые. Они могут достигать веса 60-70 кг и длины 1,3 метра. При этом грызуны – самые крупные современные грызуны на планете. А еще они отлично плавают и часто находятся в воде. И это тоже мило и просится в соцсети. Что может быть милее мирно пожевывающего траву в заросшей реке существа? Только играющие в догонялки малыши, которые, кажется, вот-вот научились ходить. Капибары обычно живут большими группами, которые могут состоять из нескольких особей, около 20 или более. Это помогает им защищаться от хищников и обеспечивать заботу о потомстве. Собирает такую компанию самец, у него есть одна или несколько самок и общие дети. Они обычно спят, отдыхают и пасутся вместе. Капибары проявляют заботу о своих детенышах довольно долго. Беременность длится 5-6 месяцев. После этого самка рождает от 1 до 8 малышей, обычно около 4. Младенцы капибар рождаются уже развитыми и способными к самостоятельному передвижению. Самка кормит их молоком около 4 месяцев. Взрослые особи в группе помогают защищать и обучать малышей. Они учат их находить пищу, избегать опасностей и приспосабливаться к окружающей среде. Молодые капибары остаются в группе взрослых особей на протяжении нескольких месяцев или даже полугода, прежде чем начнут взаимодействовать с другими группами или создавать свои собственные. Капибар можно назвать природными фильтрами. Они главные потребители травы в своем биотопе, поэтому важны для экосистемы водоемов. В Бразилии эти милахи стали символом некоторых городов, например, Куритибы, столицы штата Парана. Крокодилы. В обычной маленькой, ничем не примечательной речке в центре Флорианополиса живут крокодилы. Вернее, это не совсем крокодилы, а другие представители семейства аллигаторовых – кайманы. Они небольшие, не как крокодил Гена из известного мультика. Взрослые в длину всего лишь 1,5-2 метра, но вполне себе крокодилистые – зубы, чешуя, хвосты. Плавают они в речке, перебирая лапами. Тоже милейшее зрелище, заставляющее немедленно достать телефон и записать видео. Крокодилы эти, то есть, простите, кайманы, любят выползать и лежать на солнышке. Двигаются медленно. На проплывающих мимо капибар и иногда даже наступающих на них цапель не обращают никакого внимания. Кем они питаются, не знаю. Наверняка в речке много всякого вкусного для них. Обезьяны. Первый раз я увидела бразильских обезьянок в парке. Правда, это были карликовые игрунки. Но это такие обезьянки с длинными полосатыми хвостами. Мы шли по тропинке между двух стен густого леса. С пальмами, лианами, монстерами и всякими непонятными растениями. И вдруг увидели, что люди стоят и зачем-то смотрят на деревья. Мы тоже встали и посмотрели. Оказалось, что зеленая стена кишит маленькими созданиями с похожими на человеческие личиками. Как только глаза различают первое животное, они проявляются все. Помните, были одно время популярны такие картинки? Смотришь на какой-то странный узор, а из него раз и проявляется предмет. Так и с животным миром в джунглях. Джунгли – это громко сказано, конечно. В парке – небольшом кусочке природы, сохранившемся среди современного города. Птицы. Каких только птиц нет в Бразилии. Большеклювые туканы вылетают из леса и кричат неприятными громкими голосами. Зеленые попугаи ругаются за место на столбе, играют в кронах сосен, клюют странные красные ягоды с кустов. Райские птицы с похожими на лопату хвостами налетают на мусорки и тормошат пакеты. Большие океанские чайки, похожие на птеродактилей фрегаты и страшные с виду падальщики урубу стерегут рыбаков, чтобы стащить себе пару рыбок. Рыжий печник, португальское название которого переводится как «жуан глиняный», строит похожие на печки гнезда на столбах, деревьях и домах. Желтоглазая строгая сова ловит огромных усатых тараканов, роет норы в земле и прогоняет случайно проходящих мимо собак. Колибри шуршат быстро двигающимися крыльями и высовывают белые, такие же быстрые язычки, чтобы полакомиться вкусным нектаром из красных цветов гибискуса. Лазурная сойка ищет орешки пиняу, которые растут на араукариях, напоминающих большой укроп. Желтопузая птичка кричит свое имя. Рада тебя видеть. А смешные длинноногие красноглазые птички с хохолками свое кьеру-кьеру. Хочу-хочу. Киты, дельфины, морские котики, пингвины в океане. В водах Бразилии обитает много разнообразных морских существ. Первое. Киты. В разные времена года в водах можно встретить всевозможные виды китов, которые приходят сюда для размножения и кормления. Второе. Дельфины. Вокруг побережья Бразилии обитает множество видов дельфинов, включая обыкновенных дельфинов и розовых дельфинов Амазонки. Они часто образуют большие стаи и могут быть видны как у берегов, так и в открытом море. Третье. Морские котики и морские львы. Четвертое. Пингвины. В южных районах Бразилии, особенно в штате Рио-Гранди-ду-Сул, можно увидеть магеллановых пингвинов во время их миграции.